Глава 20. Антар. Странная эта Кела, холодная вся, чем-то таким веет от нее неправильным. И на фоне местной аристократии сдержанная и собранная. Хотя, может, главы все такие, только Уилла не похожа на нее. Впрочем, что она там говорила о двойниках? Интересно, может, ты тоже двойник? Неспроста сюда приперлась. Для чего ей Тали понадобилась? Ведь если вдуматься, Тали, наверное, вообще единственная, кого пустили за барьер за все время существования Тарина. Редкие переселенцы, которым разрешали сюда переехать, никогда не селились на центральном материке. Келла смотрит на Тали, будто хочет что-то добавить. Однако в этот момент вдруг появляется Оленка. Заходит, замирает. Светлые занавеси полощут на ветру. «Простите», — говорит, опуская глаза, и не скажешь, кто за ними скрывается. «Я Литу искала. Не помешала?» «Ну что ты?» — улыбается Келла прямо материнской улыбкой. «Я уже ухожу. Развлекайтесь». Тали тоже бросает на нее взгляд, прощается. Корнель поднимается и расшаркивается с целованием руки. Пока он провожает Келлу, Оленка подсаживается к Ямолите. «Чего это она?» — спрашивает. Тали пожимает плечами. «Заботится. Говорит, я из ее рода. Скорее возмущена, что без ее ведома к нам кто-то вломился. Молчу, конечно, а Оленку и такой ответ вполне устраивает. «Ну что, идем развлечемся?» — предлагает. «Сейчас меня снова передергивать начнет». «Я, наверное, домой поеду», — отвечает хозяйка. «Зачем?» — недоумевает Оленка. «Просто не могу ни о чем другом думать. Хочу удостовериться, что уже не осталось никаких следов. Это кровь, фу! И сетевик в бассейн бросила, он же испортится». «Зачем?» «Разозлилась». Оленка бросает на меня взгляд. «Ну да, зачем сетевик портить, если раб есть?» «Знаю, о чем ты думаешь, но Антар мог мне еще пригодиться. Вдруг снова кто-то напал бы. А сетевик жалко теперь». «А бассейн уже поставили?» «Да, только я не успела даже искупаться». «Позовешь?» «Я же обещала. Видишь, как получилось. Будешь на юбилее?» «А как же?» Возвращается Корнель, извиняется, что ему пора бежать. Просит Ямолиту оставаться и чувствовать себя как дома. Не слишком заботясь об ее ответе, уходит, уводит за собой рабыню. Не смотрю им вслед. Работать ему надо, как же. «Давай я мальчиков позову», продолжает Оленка гнуть свою линию. «Зови», соглашается Тали, «а я домой». «Что тебе, жалко, что ли, разочек?» Оборачивается ко мне, проводит кончиками пальцев по брюкам. Делаю шаг назад. Хозяйка вроде как разрешила. «Не трогай», — возмущается Тали. Оленка фыркает. В этот момент на террасу заходит Лео Пума. Красивая, дымчатая с рыжим пятна. Неожиданно пушистая. Крупная. Тали настороженно смотрит. Оленка улыбается. Треплет огромную кошку за ушами. Ощущаю непроизвольный озноб. Лео Пума обнюхивает Оленку, тычется мордой в руку Тали. Тали безмятежно гладит ее. Давлю порыв предупредить. Осознаю, что Лео Пума безопасна, иначе Корнель не позволил бы ей тут свободно передвигаться. Однако воспоминания никуда не денешь. А зубы ей, судя по открывшейся во время зевка гигантской пасти, никто не удалял. 1,5 минуты... Пристально смотрит на меня с зелеными глазами, с вертикальными щелями зрачков, стараясь не паниковать. Огибает диван, подходит, обнюхивает. «Правильно!» — веселится Оленка. «Мне нельзя, а про Дарика уговора не было. Давай, Дарик, держи его!» Грозный хищник, которого только ненормальный может называть Дариком, оглядывается на хозяйку, словно переспрашивает. «Оленка!» произносит Ямолита неожиданно суровым тоном. Лео Пума продолжает меня обнюхивать. Кажется, снова начинаю покрываться липким потом. Ненавижу эту реакцию организма. «Что?» — давится смехом Оленка. Пытаюсь шагнуть в сторону. Лео Пума угрожающе рычит, приоткрывает пасть. Не представляю, что делать. «Отзови!» — возмущается Тали. «А если нет?» — продолжает дурачиться Оленка. Но вдруг на полуслове замолкает. У Тали в руке парализатор, направлен на радушную хозяйку дома. Губы Оленки подозрительно синеют и начинают дрожать. «Ты чего?» «Убери от Антера свою тварюку!» Оленка издает какой-то односложный приказ. Зверь захлопывает пасть, облизывается. Его хозяйка ведет головой в сторону озера. Лео Пума, как ни странно, гордо удаляется, помахивая хвостом. «Я же пошутила!» Шокированно бормочет Оленка. «Демон дери!» Пытаюсь осознать, что произошло и чем нам это грозит. Но Тали вдруг начинает смеяться, отводит парализатор. «И я! Ты что, поверила? Классная тебя развела!» «Ненормальная!» — восклицает Оленка, но тоже начинает смеяться. «Ты так смотрела на меня! Я уж подумала, и правда выстрелишь!» «Да ты что!» — изумляется госпожа. Пытаюсь не показать удивления. Честно говоря, ни на миг не усомнился, что выстрелит. Глаза холодные, голос стальной. Словно и не Тали, совсем чужая женщина. Незаметно вытираю лоб. Вот сука эта Оленка. Тамалия. Зараза чертова, подруженька. Знала бы, чего мне стоило сдержаться. Открываю сумочку, убираю парализатор, достаю пульт от машины и коммуникатор. «Ой, включить забыла». Говорю, запускаю коммуникатор, заодно вызываю гравикар. Ну, не забыла, допустим, а ждала подходящего момента. Госпожа Кларна, не подведи. Ого, сколько пропущенных! Не так и много. Мало кому дело есть до моих проблем, но от Свелы и руководительницы точно имеются. Госпожа Кларна несколько раз звонила. Нужно заехать к ней. Она говорила, если вдруг что, сразу же к ней. Оленка пытается состроить понимающую физиономию, что ей не слишком удается. Хорошо, хоть не задерживает больше. Цвет лица до сих пор не нормализовался. Бросает в пространство клич, тут же появляется ожидавший наготове за занавесями раб. «Ты почему бездействовал, когда мне опасность угрожала?» — возмущается коза. «Да какая опасность, недоумеваю? Ты что, шуток не понимаешь?» «Это ты ничего не понимаешь!» — отмахивается. «Спешу поскорее уйти, пока подружка не вспомнила о гостеприимстве». Бедный мальчик. Антер. «Наконец-то в машине. Едем», — размышляю о случившемся. Тали молчит, и я тоже не знаю, что сказать. Думаю, не могут ли и здесь оказаться прослушивающие устройства. Но Тали, кажется, расслабляется. «Слава богу», — выдыхает. «Легко отделались. Сейчас заедем на корабль». «Зачем?» — вырывается. «Фирма программу должна была выслать». «Ты уверена, что в машине за нами никто не следит?» Рискую спросить. Беззаботно пожимает плечами. «Не переживай. Не думаю, что тут кто-то будет следить». «Ну, как знаешь. Молчу». Тамалия. «Как бы дать Антеру понять, что у меня есть возможность определять наличие следящих устройств? А, впрочем, может, лучше пусть не знает и считает меня слишком беспечной. Заезжаем на корабль. Какой бы предлог для всех прочих придумать? Точно, я ж продуктов назаказывала. Испортятся и будут вонять. Заехала забрать, заодно и почту проверила. Нашу уже программу прислали. Замечательно. Звоню Лерке, с восторгом рассказываю о покровительстве Келлы, спрашиваю, когда будет. Лерка радостно пищит, клянется, что теперь уж точно отпросится. В общем, устраиваем девичий галдеж, за время которого передаю все, что возможно. Надеюсь, Лерка поняла. Забираем продукты, едем домой. Черт, может сменить дом? Хотя есть ли в этом смысл? А не могли выяснить, где сейф стоял у предыдущих хозяев? Вдруг спрашивает Антер. Умничка мой сообразительный. Наверное, пожимаю плечами. Откуда мне знать? Все равно другого места для хранения оружия и припасов у меня нет. Вся надежда на надежность сейфа, да на самоуничтожение особо компрометирующих из них, если охранная система сейфа будет нарушена. Потому что внутри ограды у меня нет союзников. Вообще. А хранить все за ее пределами проблематично. Нужно, чтобы многое было под рукой. Наверное, не помешает перенести его в спальню. Предполагаю. Но... начинает. «Не станешь же ты спрашивать, не перебью ли я после этого рабочих?» «Ага, доходит». «Вы что, своих роботов смогли бы запрограммировать?» «Конечно», — улыбаюсь, догадливый мой. «Только мороки много. Не уверена, что оно того стоит. Все равно при тщательном обыске найти не проблема, а придется несущую стену долбить и потом укреплять или фальшивую перегородку достраивать. Антар, ну, если у тебя там ничего серьезного, молчу, не мое дело. Хотя не могу не радоваться, что твой сейф пульт экранировал. Тали вдруг сообщает. Сейчас подъедем, подключу сразу же к двери коммуникатор. Не забудь, что нас могут видеть. Программа продиагностирует охранные контуры, временно нейтрализует все лишнее. Поначалу за нами не смогут следить, но не знаю точно, сколько это будет длиться. Я прикажу тебе вытащить сетевик из бассейна и починить. Имей в виду, халат заранее приготовь. Сможешь или нет, неважно. Разбери, если обнаружишь лишнюю камеру, хорошо. Если нет, придется тебе его доломать. Ладно? Доломаю. Хмыкаю. Обидно, конечно. Но лучше так. Потом починим или новый купим. Смущаюсь. Ну что за дурак? Еще не хватало, чтобы думала, будто я по этому сетевику скорблю. 100 лет не нужны мне твои подачки. И тот доламывать придется. Говорю. Смеется. Люблю, когда она смеется. Тамалия. Уж не знаю, что там Антар обо мне подумал. Ну да ладно. Если не объяснить, еще хуже будет. А так все нормально проходит. Антар в роли, я в роли. У входной двери прикладываю ладонь и тут же подключаю коммуникатор с программой, которая сканирует сеть и выявляет места, где сейчас находятся камеры. Вся система временно зависает. Приказываю Антару достать сетевик. Мимоходом жалею, что первое погружение в бассейн будет совсем не таким, каким представлялось. Но сейчас не до того. Охранная система докладывает об очищении контура. Значит, подброшенные сети камеры должны были где-то из нее выпасть в виде энергетических сгустков той же структуры, что и виртуальные окна. Но они вполне могут продолжать функционировать самостоятельно. Внутрь моей сети так и не проникли. Надеюсь, ничего не нашли. Выясняю места, где должны были выпасть камеры. Одна в кладовке под лестницей, нужно будет ее там случайно прихлопнуть. Вторая в спальне. Хорошо, хоть в моей, а не в Антара. Тоже что-то придумаю. Пока Антар возится в садике с мокрым сетевиком, лезу под лестницу. Бормочу про то, что так денег на медкабину не напасешься, если на лечение раба постоянно тратится. С кого бы компенсацию снять? Неловко роняю контейнер с лекарствами. Вернее, очень ловко. Это ж умудриться нужно, чтобы с них крышки послетали и все залило. Фу, какая вонь. Нервно зову Антара, приказываю запустить робота-уборщика, который мимоходом и камеру как мусор уберет. Еще и отчет потом сделает по поводу ликвидированного устройства. Пока Антар возится с роботом, выхожу в сад. Падаю на диван, рассматриваю раскуроченный сетевик. Да уж, камеры не видно, так сразу не найдешь. Либо мини, либо скрыли качественно. Когда только успели. Починить, пожалуй, не проблема, но лучше выкинем-ка мы его. Прости, Антар. Постараюсь требовать с кого-нибудь компенсацию. Между прочим, интересная плата с разъемом внутри. Что-то они мне подозрительно незнакомы, да и не диагностировались моими устройствами. Нет ли ключ к разнице сетей, к тому, что мы никак сюда попасть не можем извне? Где ты, Клим, с твоими знаниями? Может, позвать его для разъяснений? Черт, лучше нашим как-то саму плату передать, пускай изучают, а то и целый сетевик. «Ну что?» — спрашиваю, когда Антар возвращается ко мне. Смотрит в глаза, кажется, хочет сказать, что ничего не нашел. Я уже поняла, родной. «Простите глупого раба, госпожа, он ничего в этом не смыслит. Устраиваю очередной скандал мелкого масштаба, швыряю сетевик на дорожку, так, чтобы совсем добить, еще и ногой сверху наступаю. Приказываю выбросить обломки в утилизатор, только один в стороне оказывается. Вот он, драгоценный». Поднимаю, рассматриваю с удивлением. Сканирую своим микросетевиком. Нет, похоже, камеры здесь нет. Будем надеяться, что Антар выкинул ее с обломками. А эту невидаль отправим-ка пока в сейф. Может, в конторе еще и не сочтут лишней траты средств. Наконец-то достаю свой сетевик. Наконец-то снимаю микросетевик. Умываюсь. Вот что такое счастье. Запускаю еще раз внутреннюю диагностику всей домашней системы. Подтверждается наличие последней камеры вне контура, но функционирующей. Нужно будет загнать туда потом уборщика. Та, что пряталась в сетвике Антара, не обнаруживается. Вот и славно. Будем считать, избавились. Тут же заказываю новый, чтобы никто не вздумал подарить. Пусть лучше деньгами компенсируют, если вдруг сильно захочется. Хмыкаю. Когда девайс доставлен, а Антар отмывается в душе, звоню в полицейский участок. Выслушиваю извинения по поводу того, что дело затянулось, и виновники до сих пор не найдены. Устраиваю еще один скандал, требую компенсацию. Фух, кажется, по количеству вынужденных скандалов сама себя переплюнула. Так устала, ничего уже не хочу. Антар. Какая же она оказывается предусмотрительная. Логично, конечно, кому захочется, чтобы за ним следили. Уходит к себе, сижу в саду. Странное ощущение, будто вернулся после дальнего плавания, все родное и чужое. Запечатанный сетевик лежит на столе. Таля ничего не сказала, словно само собой разумеется, что возьму его вместо предыдущего. Вроде бы и логично. А с другой стороны, что же я буду его брать? Как будто совсем никакой гордости не осталось. Да и мысль странная. А вдруг она специально не сказала? А вдруг проверить пытается? Только что? Впрочем, с утра, когда с удивлением смотрит на нераскрытую упаковку и спрашивает, «Ты чего сетевик сразу не проверил?», все эти мысли начинают казаться глупыми и надуманными. «Знать бы, как тебя понять!» Выносит вниз свою фотографию, ставит на стеклянную полочку. Сразу осознаю, зачем. «Тали, ты на ней такая красивая. Неприятна сама мысль, что будешь ее ронять». Тамалия. Что-то Антар опять себе надумал. Подключаю новый сетевик к сети, заодно проверяю, чтобы в нем ничего неожиданного не оказалось. Охранная система предупредила бы, конечно, но, как известно, лучше перебдеть. Антар у себя в комнате. Отнести ему, что ли? Или тут оставить? Задаю новый ком-номер. Интересно, сменит или оставит? Так и не сказал, для чего тогда поменял. Вдруг спускается. Такой вид у него. Пугаюсь прямо. «Тали», — выдавливает, — «твой ключ пропал». «Ой, Антар, прости, забыла тебе сказать, спохватываюсь. Я убрала его в сейф, пока, на всякий случай». Отводит взгляд, подхожу, хватаю за руку. «Антар, он твой, я не забираю его, просто пусть полежит пока в сейфе, пожалуйста». «Как вам будет угодно, госпожа». «Антар, я хочу, чтобы ты понимал». «Я понимаю», — соглашается. Антар. «Пытаюсь. Все равно ощущение обмана, пустоты. Не смогу взять его, когда захочу, нажать, повторяя адрес, который с первого же взгляда навсегда вонзился в память. Да и не уверен, остался ли у меня доступ. Понимаю, что тебе неприятно было бы, если бы он попал в чужие руки. Но ведь без доступа все равно никто адреса не увидит. А если и взломают, увидят». Что здесь такого страшного? Будто они не знают, откуда ты приехала и где до этого жила. Не могут не знать. В такие моменты слишком остро кажется, что ты ведешь какую-то свою игру со мной, дразня и отталкивая попеременно. Сдерживаюсь, чтобы не напомнить, как обещала научить танцевать. Какого демона? «Не обижайся», — просит. «Как я могу, госпожа?» Вздыхает, вручает сетевик. «Я проверила и настроила. Пожалуйста, пользуйся». Тамалия. День проносится незаметно. Болтаю с Леркой, согласовываем, когда приедет. Потом в местной сети пытаюсь выяснить, какие понадобятся документы. Осознаю, что меня под ними, наверное, и похоронят. Но это ладно, лишь бы пустили. Будут, конечно, следить. Однако, если Лерке удастся попасть за внутреннюю стену, это же совсем новый этап в работе нашей организации. До ее приезда чуть больше месяца. Смогу на остров Далгнеров съездить. Нужно будет встречу запросить перед поездкой, сдать все отчеты и эту странную деталь сетевика. Хорошо, хоть с последней камерой никаких проблем. Под видом уборки утилизировала. Ничего другого вроде бы не выплыло. Успеваем заскочить на реабилитацию, где приходится устроить еще одну истерику. Сначала по поводу четырех чужих рабов, потом нападение. Все внимание мое. Эмоции, мотивы открыты и ясны. Если госпожа Кларна продает кому-то информацию, надеюсь, я предоставила ей отменный материал. Вечером подготавливаюсь к чертовому юбилею, меряю очередное платье, достаю ненавистные казенные босоножки с бриллиантами, жучки и прочие принадлежности. Обновляю маникюр с педикюром специальной домашней машинкой. Люблю ее. 5 минут и все готово. Формирую специальный виртуальный раздел. Выношу за пределы своей сети, чтобы информация с жучков туда поступала, а то неизвестно, какую свинью подстроит Келла своим контуром. Потом буду разбираться с доступом к информации, но в домашнюю лучше собирать не стану. Пытаюсь настроиться на поход к Амире. Господи, как же не хочу туда идти. Оставляю Антеру на всякий случай парализатор. Надеюсь, конечно, что Келлу не посмеют ослушаться, и никто больше к нам не полезет, но мне так будет спокойнее. Предлагаю стрелять без разбора во все, что движется. Смеется. Люблю, когда он смеется. Антер. Провожаю. Не верится, что действительно не берет меня с собой. Даже не дает из дома выйти. Какая необходимость тебе туда идти? Уилла что-то от тебя хотела. У меня спрашивали, с кем ты встречалась. А Амира не последний человек в городе. Имеет какое-то отношение и к продаже рабов, и к поимке беглых. Зачем тебе туда, Талли? Вдруг пугаюсь. А если не вернешься? Я же не смогу найти тебя. Я же ничего не смогу сделать. Демон, не хочу отпускать тебя одну. Если бы не этот гребаный чип, ни секунды не колебался бы. Ты уверена? Спрашиваю быстрее, чем успеваю сообразить. Оборачивается с удивлением. Снова эти платья с открытой спиной. «Что тебе туда нужно?» Объясняю. Улыбается. «Нужно, Антер. Развлекайся». «Может, я все-таки с тобой?» Предлагаю. Такое изумление в глазах. Снова ощущаю себя идиотом. Кажется, смущаюсь. «Антер, ты чего?» Недоумевает. «Много странного в последнее время», говорю. «Уэйла, Келла, все эти нападения. Амира церемониться ни с кем не станет». Ну и взгляд у нее. Смотрит с такой нежностью, поднимает руку к моей щеке, легко проводит. «Все будет хорошо, защитник мой». Смущаюсь, какой к черту из меня защитник. Был бы защитник, смог бы защитить. Забрал бы тебя отсюда куда-нибудь. Я бы никого не подпустил к тебе, Талли. Не нужно тебе прятаться на этой ненормальной планете. Так и не решаюсь ничего сказать. Смотрю, как садится в гравикар. Только вернись, Талли. Пытаюсь успокоить себя. Никто не станет на многолюдном мероприятии причинять вред инопланетной аристократке. Возвращаюсь к сетевику. Не люблю заново настраивать. В первый раз было с удовольствием, а сейчас жаль потраченного времени. Все эти переводчики страниц и адаптационные серверы. Вспоминаю, что уже просмотрел, что собирался. Снова нахожу программу изучения языка Амадеуса. Размышляю о том, что ключ уже не у меня. Но адрес-то помню. Только какого демона туда переться? Зато Стеллуса точно вычислить теперь не смогут. Межпланетный звонок, хоть и непросто, но возможно отследить. Можно, пусть и не сразу, но выяснить и новый ком-код сетевика. Даже не знаю, рад я или расстроен. Вероятно, в глубине души хотелось, чтобы Клод попытался меня найти. Стыдно, конечно. Да и опасно это. Он же не представляет, что здесь творится. У нас на Теллусе самые смутные представления о Тарине. В любом случае, прошло уже достаточно времени. Даже среди моих друзей были умельцы, способные отследить, откуда идет звонок. А уж если сделать официальный запрос. Недели должно было бы хватить, наверное. И хорошо. Теперь вряд ли найдет. Надеюсь, не выйдут на этот дом. Как бы узнать код доступа Тали к местному информационному пространству? Там же наверняка можно найти более важные вещи, чем в общедоступной сети. Или тоже только скан ладони подойдет? Тамалия. Вот дура сентиментальная. Шмыгаю носом, не могу успокоиться. От Амира он меня защищать собрался. А мне сейчас предстоит рассказывать, за что я его наказала и почему дома оставила. Делаю несколько лишних петель по улицам, утихомириваюсь, привычно поглядываю, нет ли слежки. Впрочем, на Тарине ни разу слежки не замечала. Если они могут отслеживать положение машины удаленно по каким-нибудь дорожным сервисам, Нужно будет еще пару раз ночью покататься, чтобы не вызывать подозрений и ассоциации с проникновением под купол. А с другой стороны, едва ли эта информация где-то долго хранится, и есть надежда, что если тогда не обратили внимания, то уже и не узнают. Наконец, подъезжаю к особняку Амиры. Не могу отделаться от мысли, что Антар здесь провел столько жутких недель. Пристрелить хочу гадину, а не улыбаться, рассыпаясь в поздравлениях. Дом, как и сама хозяйка, с претензией. Кровля в виде огромного гиперболического параболоида, косая поверхность, словно бы стоит на двух опорах. Все в зеркальном стекле, по случаю праздника везде разноцветные огни, музыка. Парк вокруг тоже организован феерически, и что-то невероятно вкусное цветет. Амира сама не встречает. Все делают красавцы-рабы. Одного из них узнаю, того, что в магазине видели. Хозяйка восседает в кресле посреди гигантского зала, собирая подарки и поздравления с несуществующим юбилеем, снисходительно принимает мои, не акцентируя ни на чем внимания. И не скажешь, что ради меня этот фарс затеяла. Все в огнях, везде пуфики и столики, рабы и рабыни в шипастых ошейниках разносят еду с напитками, господа ведут светские беседы. Ужасно хочу позвонить Антару. Не могу отделаться от мысли, что на наш дом сейчас снова нападут. Еле сдерживаюсь. Народу уже много. Со всеми здороваюсь, раскланиваюсь. Приходится рассказывать о нападении. Истеричка Ямалита в своем репертуаре. Ненавижу эту роль. Подруливает Корнель с семейством, включая Оленку и двух старых клуш, возле одной по-прежнему раздетая Лайла. Корнель чуть ли не спиной меня загораживает, принимает на себя расспросы, рассказывает, как несчастный переживал, когда узнал и не смог дозвониться, сообщает о покровительстве леди Келлы. Это хорошо, пускай все знают. Стою, опустив глаза, тереблю ремень от сумочки, не замечаю ищущих взглядов Оленки. Не дождешься. «Почему же вы Антара не взяли, дорогая?» Слышу вдруг нежный басок Амирушки. «Надо же!» Из кресла высвободилась. Объемная фигура в золотом одеянии навевает жуткие ассоциации. Сержусь. «После его сегодняшнего заявления пусть радуется, что жив остался». «Какого заявления?» С горящими глазами интересуется Оленка. «Посмел?» «Ну, я, конечно, сама разрешила, чтобы попросил, что захочет. Все-таки пытался дом защитить, но... Это же ни в какие ворота не лезет». «Так что просил-то?» Не терпится Оленке. «Просил свидания с рабыней», возмущаюсь. «Ну и что?» недоумевает Свелла, сердито разворачиваясь к ней. «Как это что? Это мой раб, и никто его не получит. Я его даже подружкам пока не одалживаю, не то что рабыням». «А какая ему понравилась?» интересуется Свелла, прожигая ее взглядом. «Никакая! Моему рабу никакие рабыни не нравятся. У него есть хозяйка, которой он должен восхищаться». «Да успокойся», — тихо говорит Свелла. «Мол, чего завелась-то? Завелась, завелась. Молнии из глаз, не подходи». «А я, когда подозревала его в симпатии к рабыне», — сладким голоском заявляет Амира, «звала обоих и заставляла продемонстрировать, чем они за моей спиной занимались, а после и наказание по заслугам. Привела бы его ко мне». «Ох, как бы меня не стошнило, так и хочется в жирную морду кулак впечатать. После твоих демонстраций Антара до сих пор от женщин передергивает, и влюбиться он, наверное, никогда не сможет». «Ну нет», — возмущаюсь, — «еще не хватало попустительствовать. Он мой, и пока мне не надоест, лучше на цепь в подвале посажу, но никому не достанется. Никто никогда еще не исполнял беспрекословно то, что я велю». Не расхваливал меня, что бы я с ним ни делала. Меня это...» Смущенно замолкаю, словно лишнего сболтнула, но все понимающе улыбаются. «Господи, сколько же я буду отмываться от этой планеты?» «Идем!» — говорит вдруг Оленка, хватает за руку. «Успокойся!» Ведет куда-то, выбирает укромный уголок, усаживает на диван, тянет за цепь очередного раба, чтобы рядом на колени встал. «Смотри!» Вытаскивает из сумочки парализатор, подозрительно на мой похожий. Боже, я породила монстра. Тоже решила обзавестись. «А тебе-то зачем?» — хмыкаю. «Включи свою логику», — заявляет Оленка. Где же мне такой переключатель найти, чтобы с твоей логикой был совместим, не говоря уже про воображение? На всякий случай купила, мало ли, пригодится. Даже знать не хочу, на что он тебе пригодится, ненормальная. Кому Антер захотел? Спрашивает с горящими глазами. Надеешься, что к тебе? Понятия не имею, пожимаю плечами. Просто спросил, можно ли ему рассчитывать на свидание с рабыней. Дальше я дослушивать не стала. Могу своего одолжить. Да ну и всех, злюсь. Вечно им чего-то не хватает. Ладно, я была бы старая и страшная. Оленка хихикает. У меня и кнут есть, говорит. Это вроде предложение. Морщусь. Не люблю крови. Ну что за удовольствие? Убирать потом, залечивать. А мне нравится, тянет мечтательно. Не ты ж убирать будешь. А ты никогда не думала, спрашиваю, не сдержавшись, что было бы, если бы ты оказалась на их месте? Как же, думала она, переживала и сочувствовала. Знаешь, произносит, облизывая губы, иногда... Боже, извращенка, заткнись, слышать не могу. Хотя подождите-ка, это же хороший вариант. Слушаю внимательно. Оленка, сбиваясь, продолжает. Иногда представляю, каково это вот так. Что там происходит? Как это, боль в голове? Понимаю, шепчу. Я иногда смотрю на своего и думаю, а если бы все наоборот было? Ты тоже представляла? Как интересно попробовать. Смущенно киваю. Оленка нервно облизывает губы. Перевожу тему, чтобы дать ей время. Так вы поедете на состязание? Да, подхватывает с энтузиазмом. Надеюсь, папа Барк возьмет. Не могу понять, то ли девочка совсем думать не научилась, то ли и правда у нее особый переключатель логики, то ли Барк не по древним чертежам исполнен, а современной начинкой оснащен. Я бы через океан не рискнула, и вообще лучше бы полетела, хотя небольшой кораблик тоже неплохой вариант. «Ты же с нами, да?» — продолжает, пожимая плечами. «Ну зачем я вам там? Оленка, ты же меня знаешь». «На меня как нападет приступ, нужно в одиночестве пересидеть. Лучше я отправлюсь на отдельном корабле, а к вам в гости буду заезжать. Долго туда плыть-то?» «Не знаю, пару дней может, смотря с какой скоростью». «Вот вы где», — заглядывает к нам Халир, улыбается. «Вернулся уже», — интересуюсь хмуро, дабы из роли не выпасть. «Не рада», — поднимает бровь. «Если Селия сватать не будешь, обрадуюсь». «Да, все уже забыли давно, только ты успокоиться не можешь», — отмахивается. «Ты ж вроде за Климом приударила». «Да уж, так приударила, дальше некуда». Пожимаю плечом, не твое, мол, дело. «Что ты хотел?» — недовольно интересуется Оленка. «Так, поздороваться». Халир падает на диван напротив, поглядывает на нас. «Кстати», сообщает Оленка, демонстративно поворачиваясь ко мне. «Сегодня должна быть Марала Интильская. Ты же вроде познакомиться хотела». «Хотела», соглашаюсь. Халир как-то подозрительно вскакивает, бурчит что-то извиняющееся, уходит поспешно. Мы с Оленкой понимающе смеемся. «Что, правда будет?» интересуюсь. «Пошли поищем», кивает Оленка, поднимается, проходит по ногам раба. Тот молчит. Что-то у девочки совсем нездоровая мания. Обходим гостей, здороваюсь с теми, с кем еще не виделась, завожу новые знакомства. У Амира сегодня необычайно людно, даже не верится, что все это ради меня. Особое внимание обращаю на тех, кто занимает сколько-нибудь важные посты в администрации города. Мне у них еще кучу документов и разрешений выклянчивать. Пока никто про Антера не спрашивает. Успокаиваюсь, даже чуть поднимается настроение. Селий подозрительно сторонится. Вот и славно. Болтает с Климом, не подхожу. Моралы что-то не видать. Я уже успела выяснить, что она — дочь жены того любителя постельных мальчиков, хозяина Ирвина, которого так и не дождался Николас. Не в силах утерпеть, переживая ужасно, отлучаюсь в туалет, проверяю наличие камер. Звоню. Антер сидит в садике на диване. На столе виден край вазочки с мороженым. Наверное, только поставил. Губы облизывает. Не могу не улыбнуться этому домашнему жесту. «Ну как?» — спрашиваю. «Все нормально, госпожа». «Никто не ломился?» «Нет», — смеется. «И правда, как у него тихо, спокойно. Сразу туда же хочу». «А у вас?» «Все хорошо», — улыбаюсь. Смотрит, будто хочет что-то добавить, но молчит. Парализатор лежит рядом под рукой. На всякий случай еще раз говорю, чтобы в случае чего обязательно набрал меня. Успокаиваюсь слегка. Хоть бы Келла со своим дополнительным контуром защиты не объявилась. Ладно, Антер никому открывать не будет. Хочу еще поговорить, но мало ли, вдруг где-нибудь что-нибудь засекут или подсмотрят. Не доверяю я Амире. Иду обратно. По сути, не обязана я здесь долго торчать. Если Амире что-то от меня нужно, пускай сама об этом заговаривает. Мне бы попытаться проникнуть в базу. Пару жучков уже рассовала, с Климом еще поговорю и домой. Возвращаюсь в зал, не успеваю далеко пройти, вижу неожиданную парочку. Халир о чем-то разговаривает с Амирой, направляются еще к одним дверям, выходят вдруг вместе. Странно как-то. Инстинкты встревоженно сигналят. Не ускоряюсь, двигаюсь следом. Прохожу через небольшую галерейку к лестнице, оглядываюсь. Вроде никого, но камеры могут быть. Делаю вид, будто заблудилась. Снова оглядываюсь. Замечаю, как мелькает вверху что-то золотое. Спешу подняться, придерживая подол. Никого нет, даже невероятное количество рабов не мельтешит. Странно. Доносится едва уловимый звук разъезжающихся и вновь всходящихся створок двери. Слышу приглушенные голоса, но слов разобрать не могу. Выхожу в широкий светлый коридор. Интересно, в какую из множества дверей они пошли? Не может же быть... Да, не может. У Амиры полно рабов. Халир свободный, да еще и с завышенными требованиями. Что у них за делишки? Хорошо, здесь нет никого. Поискать где-нибудь местечко, попытаться выйти в Амирину сеть. Вдруг замечаю краем глаза движение. Отшатываюсь, по возможности неловко и подальше. Надо же, тот телохранитель Уиллы... Лисавр, или как там его? А ты здесь откуда? Насколько я поняла, Уилла, точнее ее дубль, нейтрализована. Или нет? Хватает мою кисть. Не идите туда, госпожа. Что ты делаешь? Взвизгиваю, выдергивая руку. Падает в позу покорности. Простите, госпожа, мне приказано задержать любого, кто подойдет. Пожалуйста, вы не можете здесь оставаться. У тебя язык имеется, говорю недовольно. «Нечего хвататься. Заблудилась я. Есть тут гостевые комнаты?» «Вам вниз, прекрасная госпожа». Поворачиваюсь надменно, не удостаивая его ответом. Чем это он меня так припечатал, что руку жечь начинает? Правда, микромедик на бедре пока не реагирует. Смотрю на кисть. Ничего не заметно. Потираю сердито. Что-то здесь неправильно. Оглядываюсь. Лисавра уже не видно. Наверное, стоит на какой-то стратегической позиции. Караулит. Спускаюсь по лестнице. Черт, ощущение невидимой печати на руке. Пометил он меня, что ли? Или наоборот, предупреждение передал? С чего бы? Неужели рабыня отследила? Или те, кто за ней охотятся? Откуда? Я же по нескольку раз в день сеть проверяю и все дополнительные автономные разделы. Никакой слежки. Ничего подозрительного. Навстречу идет еще какой-то раб. Подхожу к нему, узнаю. Тот самый из магазина. Следит он за мной, что ли? Или снова паранойя? «Отведи меня в гостевые комнаты!» «Конечно, госпожа», — опускается в позу покорности. Удивляюсь, потом вспоминаю Антера после Амиры. «Я тебе не госпожа Амира и трижды повторять не стану», — сообщаю. «Я люблю, когда мои распоряжения выполняют с первого раза, и это не та поза, в которой ты сможешь отвести меня туда, куда я приказала». «Конечно, госпожа», — понятливо подскакивает, пытаюсь не вздохнуть. Провожает комнатам через несколько вполне мило оформленных залов, если не замечать в каждом из них вбитые в потолок кольца и висящие на специальных декоративных крюках кнуты. Да уж, у кого какие понятия об отдыхе. Лично мне было бы без всех этих кнутов и плеток уютнее, а к огромной мягкой на вид кровати даже подходить не хочу. От одной мысли, что где-то в этом доме, возможно, в этих комнатах Антеру прижигали раны чарадием, горлу приливает тошнота. «Мне нужен любой свободный раб», — сообщаю. «Простите, госпожа, не совсем понимаю», — спешит пасть на колени, вздыхаю. «Любой незанятый раб. Если у тебя нет сейчас других заданий, останься ты. Если есть, пришли другого, мне все равно». «У меня нет заданий, госпожа. Единственное задание — служить развлечением для гостей». «Отлично, говорю. Будем развлекаться». Что-то меняется в лице, но покорно молчит. «Кажется, тоже скоро начну элитных от неэлитных отличать». Антар. Смотрю в зеркало. Кривые черные буквы, отображенные наоборот. Ненавижу. Не могу не думать об Амире. Иногда кажется, что сердце само остановилось бы, если бы пришлось еще хоть раз переступить порог ее дома. Тали не обманула. Действительно, не так просто свести эту дрянь. Обыскал в сети уже все, что мог. Я бы сам ее вырезал, так ведь сдохнул от интоксикации. Но можно же, наверное, заказать специальные препараты. Не хочет. Почему, Тали? Зачем-то лезу под лестницу, достаю медкабину. Отсеки с лекарствами заблокированы, не открываются. Понятно. Активирую внешний экран. Запускаю инструкцию по использованию. Сам не представляю для чего. Будто здесь может что-то найтись. Инструкция на языке матушки. Знаю его смутно. Нахожу один из знакомых, на которых умею читать. Просматриваю. Почему-то взгляд цепляется за фразу «установка медчипа». Как это интересно. Вообще-то медчип ставится новорожденному сразу после рождения. Без него медкабины не работают. Любая медкабина взаимодействует с медчипом. Хотя, наверное, теоретически его можно удалить и заменить. Но это считается подсудным делом. Да уж, хмыкаю. На моем медчипе столько информации о предыдущих хозяевах. Не будь я бесправным рабом, ни одного можно было бы засудить. Листаю дальше, не знаю, что хочу найти. Обнаруживаю, что мы стали внесены в память. То есть, когда мы внутри, медкабине не нужно на нас настраиваться и тратить время на считку чипа. Вся необходимая информация уже имеется. Поддаюсь порыву, пытаюсь сделать распечатку медчипа Тали. Смущаюсь, если она узнает, что подумает, как отреагирует. Не могу не размышлять о пределе ее терпения. Когда-то же он наступит. Не представляю, о чем хотелось бы выяснить. То ли что на Тали на самом деле никто не нападал, то ли что. Нечто неожиданное, но все объясняющее. Бред, цепляешься за соломинку. Медкабина отказывает в доступе, избавляя от сомнений. Убираю на место, на всякий случай обхожу дом, проверяю, что происходит на улице. Будто бы все спокойно. Почти ожидал, что объявятся рабы Келлы. Но, возможно, она решила проявить долю такта и не ставить свой контур, когда точно знает, что Талли не будет дома. Возвращаюсь к сетевику. Тошно. На этой планете у раба с чипом никаких перспектив. Во всяком случае, без существенной помощи кого-то из местных. Не вижу ни малейшей возможности для побега. Даже теоретически. Что ж мне, так и болтаться в постоянной от хозяйки зависимости? Интересно, когда у них вообще эти чипы появились? Не сразу же после колонизации. Пытаюсь найти информацию. Но все очень завуалировано. Точной даты нигде нет. Такое впечатление, что они с самого начала были. Что, поселенцы как приехали, так и занялись разработкой? Хм. Приходит в голову еще одна мысль. Когда здесь появились медкабины? Едва ли раньше, чем Тарин завел отношения с Гиамой. Да и тогда, наверное, медкабина являлась редкостью, которую далеко не каждый аристократ мог себе позволить. Нахожу. Действительно, медкабины плотно вошли в обиход уже после развития связи с Гиамой. Получается, раньше только пульт был любимой возможностью причинять боль. А все эти кнуты — порождение, так сказать, медицинской эволюции. Какой смысл калечить раба, если нет возможности починить? Неэкономно. Почему-то кажется, что это важно. Но не могу пока понять, чем. Ладно, хватит изучать историю, нужно обратить внимание на настоящее. Сеть Тали так скрыта, что без взлома не проникнуть. Но не стану же я пытаться ломать ее сеть. Какую-нибудь полицейскую базу вполне. Только, боюсь, отстал я от жизни. А уж таринские технологии и вовсе не знакомы. Для начала нужно собрать побольше информации. Да и следить могут за нашей сетью. Ищу дальше. Вдруг найду что-нибудь важное. О двойниках, например. Да уж, размечтался. Так о них тут и выложили. Тамалия. Соображаю, что же делать. Ведь его же расспросят наверняка. Черт, надеюсь, Амира не предъявит претензий, что использовала ее раба. А если отправить его, не помчится ли сразу докладывать? Нет. Мне нужно немножко времени, попытаться пробиться в сеть, разобраться, что с рукой, да и вообще. Не посажу же я его караулить, это еще более подозрительно. Прикладываю к двери ладонь. Замок активируется, запирается. Уже легче. Сажусь в кресло, откидываюсь на спинку. «Значит так», — продолжаю. «Я не люблю, когда ко мне прикасаются без разрешения, и личный раб сегодня очень расстроил, поэтому будешь для меня танцевать. Умеешь?» «Конечно, госпожа». «Вот и отлично». «Музыку прикажете?» «Давай, помедленнее и погармоничнее». «Прости, Антер, обязательно поучу тебя танцевать. Видишь, как все закрутилось, ничего не успеваю. Еще приглашение Лерке выбивать. Поездка эта идиотская». Парень подходит к панели у двери, что-то быстро настраивает, начинает играть музыка. «Прости, милый, с удовольствием приказала бы тебе отдохнуть, но не могу. Надеюсь, танец не самое страшное наказание. Действительно, красиво, медленно движется. Не просто танцует, а вполне определенный стриптиз. Я, между прочим, на раздевании не настаивала, но останавливать тоже не буду. Прикрываю глаза, вроде бы и поглядываю, и в то же время сосредотачиваюсь на микросетевике. Активирую. Рука чешется. Смотрю на нее. Вот черт. Через призму сетевика на запястье светится виртуальная надпись. Что за ерунда? Как такое возможно? У них определенно какой-то иной уровень сетей и всего, что с этим связано. Где ты, Клим? Спросить бы. Да только как, чтобы подозрение на себя не нагнать еще сильнее? Надпись вроде бы на языке Тарина, да понять не могу, что за слово. «Закрой, что ли?» В какой-то редко используемой интерпретации. И что бы это значило? «Меня закрыть?» «Сетевик выключить?» «Ладно, некогда. Потом буду разбираться. Пытаюсь прикоснуться другой рукой. Может, можно убрать, как обычное виртуальное окошко?» Пальцы ничего не находят на коже, только через сетевик надпись виднеется и печет. Пытаюсь сообразить, нужна ли была именно я Уиллиному телохранителю или просто под руку подвернулась. Никто не мог знать, что пойду за Амирой с Халиром. Может, он просто пытается кому-то что-то передать, воспользовался первой встречной или ждал кого-нибудь другого. Не связан ли с теми, кто помогает беглым рабам? Скорее наоборот. Работает на Амиру и Уиллу. Настраиваюсь на местную сеть. Рассматриваю контрольные точки. Защиту, входы. Выбираю один. Вроде все привычно. Формирую вирус, сливаю с ним. Нужно подобрать ключ. Неожиданный виртуальный взрыв буквально ослепляет. Рука отдает болью. Метка вдруг чернеет и исчезает, словно сгорает. Видимо, вздрагиваю. Парень приостанавливается, настороженно посматривая. «Ну, как ты танцуешь?» — приходится возмутиться. «Красивее, сложнее движение. Я хочу получить эстетическое удовольствие». Бедняга кивает, старается изо всех сил. Пытаюсь сообразить, что произошло и что делать. Все эти какие-то колебания. Поскорее выскакиваю из виртуального пространства, проверяю руку, ничего не видно. Твою ж, как бы узнать, метка вообще исчезла или только в моем сетевике больше не отображается? На всякий случай прикасаюсь к виску, выключаю прибор, понятия не имею, заметил ли кто-нибудь этот виртуальный взрыв. Резко поднимаюсь. Парень тут же падает в позу покорности, пытается схватиться за мои ноги, но, видимо, вовремя вспоминает о прикосновениях. Почему-то мелькает мысль, что у меня нет пульта, и мы тут один на один. Однако, похоже, он относится к тем правильно поломанным элитным, которым и в голову не придет перечить, что бы с ними господа ни делали. Но я-то видела взгляд, который он в магазине бросил на Антера. «Ложись на кровать», — говорю, — «сейчас приду». Надеюсь, размытый приказ даст ему возможность маневрирования. Ложится беспрекословно, смотрит на меня таким взглядом. Вообще-то в мои планы ничего подобного не входит. Выхожу. Отдохни, если получится. Сколько меня ждать не обозначало. Действуй, как тебе выгоднее». Захожу тихо в зал, сразу же натыкаюсь на Свеллу с Оленкой и Аридой. «Ты где пропала?» — возмущается Оленка, как обычно, не слишком заботясь о чем-либо, кроме собственных пожеланий и любопытства. В зале определенные перемены, какое-то почти расслабление. Господа, высокие аристократы, все меньше утруждаются соблюдением собственноручно установленных рамок, обмениваются рабами, развлекаются пультами и получают явное удовольствие от такого положения вещей. То ли Амира им чего-то подлила, то ли я становлюсь своей, и никто внимания не обращает на мое присутствие, да только в первые выходы в свет столько безобразия я не видела. То ли Корнели ожали, несмотря ни на что, все же жестче придерживаются приличий. Да и вечеринки у них были значительно менее масштабными. «Так», — отмахиваюсь, — «хотела попробовать одного из рабов, что для развлечения гостей, но не могу пока». Смотрю на Свеллу, понимающе кивает. «Значит, плохо старался», — заявляет Оленка, пожимая плечами. «Наказала?» «Без пульта неинтересно. Так, отругала». «Тоже мне наказание. Отругала», — фыркает Оленка. «Главное, что испугался и извинялся», — говорю. И пока подружка не вызвалась произвести необходимую экзекуцию, спешу перевести тему. «Маралла пришла?» «Ага. Знакомить?» «Конечно, радуюсь. Честно говоря, больше радуюсь тому факту, что Антер дома остался». «Ты разве не с Халиром выходила?» — с напускным равнодушием спрашивает Арида. «Заканчивала бы ты, девочка, гонять за ним. Казалось бы, все козыри у женщин, а некоторые все равно умудряются попадать в зависимое положение, не понимая, насколько жалко это смотрится со стороны. Впрочем, где им набраться внутреннего самоуважения? Не от мамаш же своих». «В туалет я выходила», — хмыкаю, — «и заблудилась. Не переживай, Халир не в моем вкусе». «Слышала, тебе Клим понравился?» «Ну ничего себе, сплетни у них тут разлетаются», — пожимаю плечами. «Так, милый мальчик. Только вот замуж меня преждевременно выдавать не нужно. Я с ним всего раз на свидание сходила. И то не сложилось. Перевожу тему, снова жалуюсь на нападение. Ура! Всем уже надоело это слушать, спешат отыскать Маралу. Чудненько». «Лита», — произносит вдруг Свелла тихо. «Женщина должна быть сильной и не допускать истерик, чтобы держать в узде мужчин. Ты бы брала себя в руки». «А я разве не держу себя в руках?» — возмущаюсь. Пытается возразить, но, видимо, решает, что бесполезно. Маралла оказывается вполне красоткой, как по мне. Да уж, у Халира явно запросы высоки. Что у него с Амирой общего? Зеленоглазая, волосы темно-русые, почти каштановые, тонкие черты лица. Невысокая фигурка, ладная, со вкусом подобранное платье и аксессуары. Чего ему не хватило-то? Знакомимся, вязнем во взаимных комплиментах, словно в медовой начинке, только с Аридой у них определенное напряжение. Даже не глядя друг на друга, молниями обмениваются. Нашли кого делить. Разве что на фоне местных селиев. «Давно хотела познакомиться с вами», — заверяет Маралла. «И я», — подхватываю, — смотрит подозрительно. «Мол, чего это мне такого нарассказывали, что хотела с ней познакомиться?» Усиленно не замечаю взглядов. Пусть считает ответной любезностью. «Я давно никуда не выходила», — отвечает наконец. «Неприятности были. А недавно еще и раб одного из маминых бывших мужей попытался сбежать». «Как такое возможно?» — восклицаю. «Хорошо, что она сама об этом заговорила. Видимо, считает тему менее неприятной, чем несостоявшуюся свадьбу с Халиром». «Не знаю», — пожимает плечами. «Как всерьез можно рассчитывать сбежать с Тарина?» Я не вникала в подробности. Мама ездила туда разбираться, а с Винитером что-то случилось. Винитер, насколько я помню, и есть хозяин Ирвина. Мама, значит, разбиралась. «А что с ним случилось?» Поддерживаю разговор. Не помнит, где был несколько дней. «Наверное, снова напился настолько, что до медкабины не добрел», отвечает презрительно. «Ой, говорить с этими золотыми детками одно удовольствие. Какие же все они умные и сообразительные». «А рабы?» — удивляюсь. «Не знаю», — отмахивается. «Мама с ними говорила». «Ясно», — поддакиваю. «А с мамой твоей я тоже пока не знакома. Познакомишь?» «Конечно, если хочешь», — пожимает плечами. «Что мне там Келла про этикет внушала? Пусть местные сначала его изучат. Молчу, иду за Моралой». Ее мамаша Немеза, такая же зеленоглазая, с волосами, выкрашенными в черный, еще сохранила следы былой красоты, хотя смотрится уже изрядно пожившей. Муж за плечами и раб у ног. Женщина ощущает себя вполне счастливой, даже не поднимается, чтобы поздороваться, отвечает несколькими скучными фразами и благословляет нас с доченькой дружить. Не нахожу в разговоре бреши, куда можно было бы вставить вопрос о беглых рабах, зато с восторгом смотрю на непомерные бицепсы личного. «Нравится?» — снисходительно поднимает бровь Немеза. Энергично киваю, не удерживаюсь, провожу ладонью по выделяющейся мышце, смущаюсь, извиняюсь. Раб безмолвствует, Немеза недовольна, с натянутой терпимостью сообщает. «Ничего страшного». Рассчитываю, что нездорово перекачанный атлет донесет до дома мой жучок. Не успеваю отойти, как замечаю боковым зрением приближение золотого объема с выступающим бюстом. Куда ж ты, Халира, дело интересно. Я ему еще не успела жучок подбросить. Слишком уж быстро от нас Солинг избежал. «Дорогая, ну как вам понравился Кнат?» Расплывается Амира в слащавой улыбке. Сразу понимаю, о ком она. Быстро, однако, передергиваю плечами. «Не знаю. Хотела проверить, не успокоилась ли я. Похоже, пока нет». «А я-то подумала. Может, Антер надоел уже? Могу обменять? Даже без доплаты за элитность?» «Хорошо, что Оленка тебя не слышит, а то и на папашу не посмотрела бы, вцепилась бы своими коготками в твой повсеместный целлюлит. Знатная была бы потасовка». «Вы же его продали!» Пожимаю плечами. «Зачем он вам?» «Нет, нет, он мне не нужен. Это я вам хотела услугу оказать. Элитные — это же совсем не то, что дикие. Хотя некоторым нравится, понимаю. Так что вы подумайте». «Подумаю, соглашаюсь. Не спорить же с ненормальной. Не видать тебя, Антера, садюга вшивая. Возвращаюсь к молодежи. Там вовсю идет обсуждение предстоящей поездки на остров. Следом за Оленкой и Корнелем набирается масса желающих. Эх, ну что за невезение. Стараюсь рассовать жучки. Часть из них, конечно, потеряется. Еще часть будет передавать никому не нужную ерунду. Но если хотя бы один выведет хоть куда-нибудь. Вечереет. Гости начинают собираться. Некоторые расходятся по гостевым комнатам. Смотрю, рабы Амиры, известные в определенных кругах, пользуются популярностью. Молодежь снова затевает игру с пультами. Пытаюсь предложить другую, но им это неинтересно. Что за удовольствие, если никто не постонет, на полу не поваляется, какие-нибудь извращенные желания не поисполняет. Ухожу из зала. Еще разок попробовать, что ли, в базу забраться. А то когда потом до Амириного дома доберусь, да проверить метку не помешает. Однако следом увязывается Клим, сообщает, что тоже не любит игр с пультами. «Как это ты своего раба не прихватил?» — хмыкаю. «Он где-то с другими рабами, пусть развлекается». Улыбается, сарказма не замечает. «Нет, симпатичный все-таки мальчик, и жучок ему так легко подсунуть. Выходим в парк, сюда уже перешла часть гостей. Рабы обносят всех подносами с едой, а вот музыкантов не вижу». Похоже, музыка у Амиры воспроизводится автоматически. О чем-то болтаем с Климом, проявляю интерес к его жизни, пытаюсь подвести разговор к специальности и обучению, беру с него обещание показать, где учился. Удивляется такой просьбе. Надеюсь, не моей настойчивости, но не перечит. Какие мальчики тут покладистые. Жуть. Ужасно хочу спросить о виртуальной метке и неизвестной плате с разъемом, однако не рискую. Выходим к озеру прямо на территории, широкое, с перекинутым ажурным мостом. В черной воде танцуют разноцветные блики от фонарей, почти совсем темно. Идем по мощёной дорожке. Берега каменистые, живописные, но некомфортные. «Тут, наверное, не купаются?» — спрашиваю. «Наверное», — соглашается. «Странные все-таки эти аристократы. Было бы у меня озеро, обязательно обустроила бы пляж». Вздыхаю, вспоминая о своем мини-бассейне. Клим расспрашивает обо мне. Слежу за тем, чтобы не вывалиться из собственной легенды. Заходим на мостик. Тихо здесь. Никого нет. Вдруг пугаюсь, не ожидает ли он от меня каких-либо романтических действий. «Леди Келла пригласила на турнире побывать», — говорю. «Замечательно», — радуется. «Присоединяйся ко мне, если хочешь. У меня гравелёт быстрый. За пару часов долетим». «Не знаю». Тяну. «Чёрт, кого же выбрать-то?» «Оленка к себе зовёт. Они морем, как я поняла, поплывут». «Морем тоже неплохо. Только дольше. Даже на самых быстроходных». «Зато интересно. Поплыли лучше с нами морем». «Так ты уже всё решила», — улыбается. «Нет, я хочу, чтобы вы все перед глазами были». Молчу, тоже улыбаюсь, веду плечом. Останавливаюсь, оборачиваюсь к перилам, смотрю в воду. Там что-то поблескивает, пытаюсь всмотреться. Эх, где мой микробинокль? «Что это?» — спрашиваю. «Где?» «Там, в воде», — показываю. И правда, ничего не видно уже, но Клим честно всматривается. Не успевает сообщить о тщетности своих попыток, как вдруг начинается шикарнейший фейерверк. Испытываю почти восторг, ни на миг, впрочем, не забывая о том, на какой планете нахожусь и за чей счет все это делается. Однако яркие огни пронзают мрачные воды, высвечивая верхушку странной подводной конструкции в центре. Очень похоже на уменьшенный вариант дома, такой же гиперболический параболоид, насколько могу увидеть отсюда. Только пустой внутри. Словно бы лежит одна странная поверхность. Не могу разобрать, из какого материала сделано. И вообще, из материала ли, или лишь видимость. «Что это?» Шепчу с изумлением, оглядываясь на Клима. Похоже, он ошарашен не меньше меня. «Понятия не имею», — отвечает. До конца фейерверка мы вместо неба смотрим в воду, но разобрать, что там такое, так и не удается. Не у Амира же спрашивать, в конце концов. Можно, конечно, в озеро свалиться, да без того уже столько лишнего внимания привлекла. К черту, на всякий случай пытаюсь заснять. Когда фейерверк заканчивается, решаю, что уделила спутнику достаточно времени. Вспоминаю, что забыла кое-что узнать у Свеллы, возвращаюсь в дом. Вижу Халира с рабыней, бросает на меня какой-то странный взгляд. Может, показалось, но непонятное ощущение настораживает. Пытаюсь выглядеть расслабленной. Пожалуй, идти снова наверх слишком подозрительно, хотя интересно, сторожит ли там до сих пор Лисавр. Или, может, удастся поискать что-нибудь необычное? Да нет, здесь все в сети камерах. Странно, что в туалетах не работают. Самир осталось бы понаблюдать за гостями. Лучше не рисковать, если она действительно пытается ко мне присмотреться. В зале молодежь все еще развлекается с пультами. Вижу, как Лайлу, повисшую на Климовом рабе, начинает отчитывать хозяйка. Понимаю, что не хочу туда идти. Напоминаю себе, что основное наше правило — не спешить и не переть напролом. Лучше уйти без ничего, чем попасться. Вдруг я сейчас запущу сетевик, тут меня с моей меткой засекут. Пусть лучше удостоверятся, что глупая истеричка ничем не примечательна. Не знаю, интуиция ли, или просто желание покинуть это сборище безнаказанных паршивцев и вернуться к Антеру, нашептывает на ухо, чтобы убиралась отсюда поскорее и не пыталась больше никуда пробраться. Но слушаю с удовольствием. Приходится разыскать Амиру, отбиться от навязчивого приглашения остаться, уверить, что Кнат мне вполне понравился и наказывать его не за что, выслушать очередное предложение продать Антера, замять ответ — с удовольствием узнать, что на остров Далгниров она не собирается, и со вздохом облегчения отбыть. Наконец, в Гравикаре. Будем считать, сделала все возможное. Жаль, конечно, что с сетью не вышло. А с другой стороны, рассматриваю руку через включенный сетевик, кажется, следов метки не осталось. Антер. Ночь уже. Кручу в руках коммуникатор, не могу отделаться от мысли набрать, выяснить, что все в порядке. Не верю, что тебе там весело и интересно, но боюсь думать о плохом. Почему так долго? Вспоминаю, как посидела в машине Уиллы. Ни книги не читаются, ни передачи с фильмами не помогают отвлечься. Хоть и соскучился по ним дико. А вдруг она просто с кем-то? Клима там провожает. А я тут как дурак сижу под дверью и готовлюсь медкабину доставать. Иду к себе. Все равно выхожу временами к лестнице, выглянуть в окно на улицу. Отыскиваю фильм из последних бестселлеров. Кстати, на Торине эта область совсем почти не развита. Киностудий мало, фильмы примитивные. Или агитационные, вроде тех, что нам крутили в музее. Да я и не стал бы смотреть ничего таринского. Нормального хочется. Тамалия. Боже, как же я устала. Дома темно, а Антар спит, наверное. Подхожу к его двери, прислушиваюсь. Нет, не спит, кажется. Что-то смотрит по сетевику, звуки слышны. Тихонько заглядываю, увлечен чем-то, не отвлекаю. Люблю, когда занят. Переодеваюсь, смываю косметику, распускаю волосы, убираю все агентские принадлежности, надеваю купальник, накидываю пеньюар. Зря я, что ли, бассейн устанавливала. На улице прохладно. Включаю интенсивный подогрев, совсем легкое освещение, от воды начинает идти пар. Скидываю пеньюар, спускаюсь. Я сегодня заслужила. Господи, как хорошо. Укладываюсь на специальную ступень, откидываю голову. Обе луны на небе, темные облака, чуть заметное сияние защитного контура. Лениво размышляю о забытом полотенце. «Не заметил, как ты пришла», — слышу тихий голос, поворачиваюсь, улыбаюсь. «Как? Прошло?» «Не спрашивай», — смеюсь. «Разве у этих психов может что-нибудь нормально пройти?» Улыбается, стоит, будто не знает, что делать. «Хочешь ко мне?» — интересуюсь. Смотрит на меня таким взглядом. «А можно?» — зачем-то уточняет странным, чуть хриплым тоном. Не могу понять, что это с ним. «Я же сама предложила», — улыбаюсь. Берет вдруг, скидывает футболку, заходит ко мне прямо в брюках. «Я тебе плавки заказала», — посмеиваюсь. Устраивается рядом полулежа. «В другой раз, ладно?» «Рассчитывала, что по дороге полотенце захватишь, — говорю, а то холодно, выходить будет». «Принести?» — интересуется. «Нет, смеюсь, будем солнце ждать». Скептически поглядывает на ночное небо, улыбается. Еле сдерживаюсь, чтобы не прижаться покрепче. «Что ты там нашел?» — спрашивает, так как все еще рассматривает звезды. Вдруг вспоминаю яхту, как обнимал меня, шептал про них. «Луна эта зеленая, говорит. «Похоже, она всегда над одним и тем же местом». «Геосинхронная орбита», — соглашаюсь. «Не хочешь же ты сказать...» «Хочу», — смеется. «Геостационарная, скорее. Тебе не кажется, что она именно над тем местом, где нельзя плавать?» «Кстати говоря, к обоим спутникам подлетать тоже запрещено. И экватор совсем рядом. Не потому ли переехали сюда наши предки? Коситься на меня? Да уж, причисляться к потомству здешних предков ему определенно не хочется. Спешу поправиться. Мои, в смысле. Первые колонисты». Нужно будет в контору передать. Впрочем, возможно, они уже заметили связь, я же им навигационную карту скидывала. Может, на ней как раз и есть оружие, предполагаю. Очень романтично, конечно, но не нужно нам сейчас, наверное, про звезды. А в море тогда что? Главы живут. Почему бы не сказать в качестве предположения? Какой-нибудь подводный город? Подкупольный, мой хороший. Молчу, увы. Нужно будет почитать про эту луну, размышляя вслух. «Я почитал», — отвечает вдруг. Смотрю на него с любопытством. «Не теряешь времени, милый. Интересно, сколько еще успел разузнать? И что там, любопытствую?» «Скоро как раз она будет проходить по диску Солнца. Интересное, наверное, зрелище. У Телуса нет геостационарных спутников». «Полюбуемся», — улыбаюсь. Еще пишут, что с этим как-то связаны разные природные катаклизмы, только в виде предположений, а не научно обоснованных фактов. Ну, столицу они никогда не затрагивают. Когда, говоришь, ждать катаклизмов? Не во время турнира ли? Наверное. Я не сопоставлял даты. Так полистал из любопытства. А ты все-таки планируешь ехать? Закрываю глаза. Не хочу я туда ехать, но да, планирую. «Думаешь, разумно отказывать леди Келли?» — спрашиваю. «Лучше уж съездим. Тем более многие аристократы этим турниром глав загорелись. Целая толпа набралась. Но никто не заставит меня посещать все мероприятия. Одного-двух хватит с головой. А так, по острову погуляем. Посмотрим, что в нем такого особенного. Почему скрыт?» Молчит. «Ну а что тут скажешь, понятно. Как я решу, так и будет. Прости, Антер. Надеюсь, ты не думаешь, что соберусь поучаствовать. Тобой рискнуть. Хочу сказать, чтобы не переживал об этом, но никак не могу собраться с силами, словно растворяюсь в теплой воде и этой неожиданно приятной ночи, не желая разрушать ее внезапного очарования лишними словами. Вдруг ощущаю легкое колебание волн, поднимает руку, берет мою, стискивает, прижимая ладонь к ладони. В такие моменты кажется, что ничего мне больше от жизни не нужно. Антер. Сверху пролетает гравикар, на несколько мгновений освещая нас огнями. Смотрю на Тали, внезапно осознаю, насколько же она, наверное, устала. Не скажет, конечно, но, зная Амиру, быстрее, чем успеваю задуматься, беру ее ладонь. Настораживаюсь. Но она молчит, руку не забирает, не возмущается. Даже глаз не открывает. Может, заснула уже? Спасибо, что не потащила меня туда, Тали. Не переживай за полотенце и прочие мелочи. Отдыхай. Я все сделаю.